только что из ванной с мокрой головой. На улице мороз и рано, как ни странно, я пришел домой. За стенкой телевизор орет, как быстро пролетел этот год. Да так похож на прошлый год, я в прошлом точно так же сидел. Один, один, один, один.